Они заняли позиции и изготовились к бою. «А что такое фронтовик?» — поморщился Иван, поневоле скользя взглядом по пупырчатым зарослям. «Тоже аномалия?» «Да черт его разберет!» — с опаской пожал плечами медведь, внимательно осматривая местность в секторе обстрела. «Никто не знает толком. Видели его немногие. Точнее, немногие выжили после того, как его видели. Оказаться к нему близко и остаться в живых — вещи, исключающие друг друга. Так что толком разглядеть его никто не смог. Издали выглядит оно как человек в военной форме времен Великой Отечественной. За это и прозвали его сталкеры фронтовиком. Вооружено оно автоматом ППШ. Если увидит тебя, дает очередь, и все. До свидания. Говорят, никогда не мажет и на расстоянии в километр достает запросто. И никакие латники ему не помеха». «Не может быть», — засомневался Березов. «ППШ — это пистолет-пулемет времен Второй мировой под патрон пистолета ТТ, а еще точнее под патрон Маузера. Сам по себе этот патрон теоретически может убить на этом расстоянии, но уж точно из ППШ так далеко не попасть никогда. Да и энергия пули на излете будет недостаточной даже для гарантированного поражения незащищенной цели». «Да знаю я», — поморщившись, отмахнулся медведь. «Только не человек оно. Пули его не берут, словно и не попадают вовсе. Сквозь аномалии оно ходит, будто и нет их совсем. Никто не знает, что это такое. Ни зверье, ни зомби сквозь аномалии не ходят. Даже сами аномалии не ходят друг через друга, понимаешь? А ему на все плевать. Потому ученые считают, что глюк это. Я, если б сам не видел, тоже не поверил бы никогда». «Ты его видел?» — удивился Иван. «И что, действительно из ППШ стреляет? Если оно не человек, зачем ему автомат?» «Да кто его поймет? Да и ППШ ли это в самом деле?» — философски изрек здоровяк. «Хотя издалека действительно похож. С большого расстояния фронтовика в спецотряде многие видели», — болезненно вздохнул медведь. «Не любит он почему-то нас. Часто появляется, если мы в рейд выходим большим составом. На маленькие группы он внимания не обращает, а вот когда нас за 30, тут уж смотри в оба. Если появится, надо бросать все и сваливать, пока живы. При мне оно одного из наших очередью срезало с 500 метров. Латник продырявило, словно бумагу, сразу насмерть. Я потом читал медицинское заключение. При вскрытии из тела извлекли 3 пули от пистолета ТТ. Ничем не отличаются от обычных. Как они пробили латник, загадка. Ученые что-то там пытались изучать, но так ничего и не нашли, только плечами пожимают. Выпустили официальную версию, мол, латник оказался бракованный, а стреляли в упор, просто мы стрелка не заметили. Нам даже целую партию броников заменили, так как это не единственный случай такой был. И выдвинули версию про галлюцинации, типа мы постоянно в экстремально перенапряженном состоянии на опасных заданиях. Вот нас и глючит. Всякие фронтовики вдали чудятся, а настоящие враги рядом в кустах сидят. Они даже специально пытали тех наших, кто его видел, а также болта, раса, да и вообще почти всех мужиков из числа поисковиков. И вышло у них, что только наш спецотряд видит фронтовика более-менее часто. Остальные почти не встречают. Все это закончилось выводом, что в реале существуют некие зоны оптического обмана, влиянию которых наиболее подвержены люди, постоянно рискующие жизнью. А видят одно и то же, потому что психика заранее настроена слухами увидеть именно это. Ну, типа как в пустыне чаще всего люди видят миражи в виде воды или оазиса. На отряд выделили дополнительные путевки в санатории РАО с направлением на курс реабилитации и психологической разгрузки. На том все и закончилось. С тех пор у нас в ОСОП негласное правило. Больше 29 человек в рейд не идет. «А что про этого фронтовика говорит Болт?» — поинтересовался Березов. «Говорит, видел его несколько раз издали», — пожал плечами медведь. «В красной зоне. Обычно оно неторопливо шло в сторону эпицентра. Видать, там и живет. Фронтовик вообще спешить не любит. Идет себе, словно на прогулке. И это очень меня радует», — хмыкнул здоровяк. «Потому что есть шанс свалить, если бегом». Березов замолчал, обдумывая услышанное, и вновь вгляделся в сторону, откуда могли выйти бандиты. Заметили они фронтовика или нет, это еще вопрос. А вот ударить в тыл медленно идущему отряду им сам Бог велел. И лучше подстраховаться, чем потом очень сильно пожалеть. Бандиты появились через пару минут. 4 человека с автоматами в руках шли почти в присядку мимо правого склона, обходя соленоид практически впритык. Сосредоточившийся на левой стороне холма медведь не сразу заметил противника, и Березов взял на мушку впереди идущего. Оборудованный глушителем 9А91, едва слышными щелчками отсчитал короткую очередь из 3 пуль, бандит сделал еще пару шагов и неуклюже завалился в синюю мешанину кожистой травы. Его подельники немедленно залегли, один из них осторожно подполз к убитому на расстояние вытянутой руки и ткнул труп стволом автомата. Целиться в полускрытых растительностью людей, залегших в 200 метрах, было неудобно, и Березов выжидал удобного момента. Бандиты поняли, что наткнулись на засаду, и ползком повернули обратно. В следующий миг длинная очередь печенегов спорола шелестящую ветром тишину. Выпущенный из пулемета свинцовый дождь принялся выгрызать красно-синие клочья земли и травы вокруг изо всех сил ползущих бандитов. Нервы одного из них не выдержали, он вскочил и бросился бегом, пытаясь скрыться от огня за холмом. Медведь немедленно повел пулеметным стволом в его сторону, и печенек выплюнул новую порцию свинца. Бегущий бандит запнулся, на бегу хватаясь за бедро, но удержался на ногах, забираясь слишком резко к холму в попытке сохранить равновесие. В ту же секунду прямо из пустоты головы склона сверкнул кривой разряд, на короткий миг соединяя холм с человеком, и бандит рухнул навзничь, густо паря сизым дымом. Оставшиеся в живых 2 его подельников торопливо принимали вправо, огибая соленоид, и Березов короткими очередями бил на опережение, пытаясь нащупать их в густой синеве травы. Вскоре один из ползущих вздрогнул и изогнулся, хватаясь за спину. Его туловище поднялось над травой, и медведь среагировал мгновенно, засыпая пулями появившуюся цель. Бандита швырнуло наземь, словно пригвожденного. Четвертый противник был уже у самого обреза холма. Он вскочил на ноги и отчаянно рванул бегом, неуклюже загребая правой ногой. Иван повел за ним автоматным стволом, но тут же услышал окрик медведя. «Не стреляй!» Здоровяк вглядывался вслед убегающему, тут же скрывшемуся за холмом. «Пусть уходит!» «Вряд ли бы попал», — пожал плечами Березов. «Далеко и времени мало. Но попробовать стоило. Нехорошо оставлять бандитов с оружием в живых и на свободе. Каждый день, что они живут, может стать последним для кого-то ни в чем не повинного». «Это не бандит», — медведь поднялся на ноги. «Ну, то есть преступник, но не такой». Он поднял стоящий на земле пулемет и объяснил недоумевающему Березову. «В смысле, это сталкер. Я его по походке узнал. Это Ашот Хромой. Он давно по зонам ходит. Теперь, видать, проводником к бандюкам нанялся». «Пусть уходит», — повторил здоровяк. «Я в рапорте это укажу. Его потом опера в Ухте возьмут и вытрясут из него много интересного. Давно пора выяснить, что это за банда в желтой зоне так смело орудует. Мы за ней уже полгода охотимся». «Сегодня их сильно потрепало». Иван осторожно обогнул дикобраза и вышел на тропу. «Может, эти четверо все или почти все, кто выжил? После такого они сами распадутся?» «Нет», — покачал головой медведь. «Тут все непросто. Кто-то их финансирует, и очень неплохо, раз они в желтой зоне работают. Там сложиться, расплюнуть. И тем не менее люди к ним идут. Значит, им деньги платят немалые. Пока не выясним, кто заказчик, банду не уничтожить. У них всегда найдутся новые добровольцы». «Логично», — согласился Березов. «Что ж, возможно, этот Ашот Хромой расскажет нечто интересное». «Возможно», — кивнул медведь. «Только его еще взять надо». Он повесил печенек на грудь и подвел итог разговору. «Пошли догонять своих. Вряд ли теперь кто-то сунется следом. А нам еще через шаг бежать». Зловещие 1153 метра миновали без происшествий. Ивану показалось, что они бежали эту дистанцию так долго, будто за время их пребывания в желтой зоне шаг вырос раз в 10. После той узкой тропы, со всех сторон стиснутой смертью, слова «аномалия» и «выброс» воспринимались сознанием совершенно иначе, нежели несколько часов назад, когда опасности ареала были для него не более чем теорией лекционных занятий. Даже небо, сменившее цвет с зеленого на привычно голубой, и солнце, вновь вставшее из мутного голубого пятна ярко-желтым сияющим светилом, заливающим теплым светом самую настоящую зеленую траву, а не синюю кожистую поросль, не сняли состояние напряженного ожидания грядущей опасности. Словно в подтверждение его мыслей, сознание немедленно выделило несколько подозрительных деталей. «Вертушка только одна», — произнес он. «И крокодила нет. Странно». «Ферзь раненых увез сразу, не стал время терять», — ответил медведь. «А нам и одной вертушки хватит». «А 24-ка почему ушла, если этот на земле стоит без прикрытия?» — нахмурился Иван, кивая на оставшийся вертолет, при их появлении начавший раскручивать лопасти винтов. «У границы желтой зоны это вроде по инструкции не положено». «Да ладно тебе», — отмахнулся был здоровяк. «Какая уже разница?» «Быстрее!» — прокричал лемур сквозь рокот вертолета, высовываясь в люк. «Я уже собрался за вами возвращаться!» Бойцы прибавили шаг и с разбегу запрыгнули в чрево вертолета. «Проблемы?» — флегматично осведомился медведь. «Нападение на нефтенакопитель!» — хмуро поморщился лемур, хватаясь рукой за поручни. Вертолет набрал высоту, и пилот рванул машину с места в карьер. В районе нефтенакопителя оказались быстро, но делать там было уже нечего. Все закончилось задолго до их появления. Объект заполонили охрана и руководство. Ферзь вместе с замначальника службы безопасности и начальником отдела физической защиты долго осматривал место преступления. Следственные бригады делали снимки, аэросъемку, замеры и прочее. Но и без того было понятно, что задуманное преступникам полностью удалось. На территорию зеленой зоны пробрались как минимум две группы бандитов. Где и как именно такой большой толпе удалось пересечь два периметра, пока оставалось загадкой. Одна из групп представляла собой отряд вооруженных боевиков численностью в десяток стволов. Они сымитировали нападение на обогатительный нефтепровод прямо среди бела дня. Взорвали имитационные заряды и подожгли пропитанную мазутом резину, устроив видимость сильного пожара. С нефтенакопителя в район нападения выдвинулись подвижные силы, но боевики не стали ввязываться в бой. Вместо этого они еще некоторое время взрывали в глубине леса то в одной, то в другой стороне имитационные заряды, заставляя охрану метаться туда-сюда и забыть о самом нефтенакопителе, после чего рассыпались по лесу и потерялись, так и не появившись. Тем временем двое преступников, воспользовавшись поднявшейся суетой и неразберихой, каким-то образом умудрились пройти через плотно забитое аномалиями пространство и проникнуть на территорию нефтенакопителя через сточную трубу, по которой осуществлялся сброс фекалий. Пока один из них метал гранаты, сея панику, другой, одетый в шоферскую униформу, убил водителя единственного полностью заправленного нефтевоза, завел машину, взял на таран ворота и рванул по единственной дороге в сторону пояса. Его подельник смог добраться до трубы и выбрался с территории нефтенакопителя, но, спасаясь от огня пулеметов с вышек, он подобрался слишком близко к мощной плеши и попал под ее зов, в результате чего на глазах у часовых сам зашел в аномалию. К этому моменту на вышках, чтобы посмотреть на то, что от него осталось, побывало столько человек, сколько не было с момента их постройки. Прибывшие по тревоге вертолеты похищенный нефтевоз не нашли. Он словно растворился где-то посреди дороги, не имеющей даже перекрестков. Поисковые отряды, пешим ходом прочесывающие тайгу вокруг дороги, потом обнаружат его только через трое суток, совершенно пустым, загнанным в чащу, накрытым двумя маскировочными сетями и обложенным травой. Причем вертолетчики, неоднократно проходившие над тем местом, так ни разу и не засекли замаскированный нефтевоз, хотя в поисках применялась целая гора всевозможного оборудования, включая металлоискатели. Эксперты сделают вывод, что похитители применили метаморфит-невидимка, причем, учитывая размеры нефтевоза, не менее трех штук. Пока же оперативники только ломали головы над тем, куда он мог подеваться, и подразделения службы безопасности прочесывали местность вокруг. Работы для спецотряда не было, и спустя несколько часов бестолкового переминания с ноги на ногу им разрешили отбыть на базу. Злые и голодные бойцы устало грузились в вертолеты, поругивая крепким словцом не столько дерзких преступников, сколько халатность растяп из охраны нефтенакопителя, умудрившихся прошляпить нефтевоз, имея в наличии более десятка единиц тяжелой техники. Стоящие неподалеку представители начальства только морщились, слыша обрывки таких фраз, но возмущаться никто не стал. Вертушки взревели двигателями и взяли курс на базу. Березов привалился к краю блистера и задумчиво смотрел на проносящиеся внизу верхушки деревьев. Не очень-то это нападение похоже на действия простых уголовников. Складывалось ощущение, что над его подготовкой поработал специалист. «Бабушке своей пусть расскажут про совпадение», — донесся до него наполовину заглушаемый рокотом двигателя и голос медведя. «Она доверчивая, может, и поверит в такую чушь». Иван скосил глаза. Здоровяк сидел рядом с ним и, наклонившись в другую сторону, к одному из своих людей спорил о чем-то тихо, но увлеченно. Березов прислушался, пытаясь в грохоте вертолетного шума не упустить суть. «Они устроили отвлекающий маневр очень грамотно», — с жаром шептал медведь на ухо бойцу. «В бой не полезли, ничего не взорвали, чтобы не повредить нефтепровод и самим не сдохнуть. Одни только имитационные заряды. Через пояс прошли незаметно, а ведь там была не пара человек. Их диверсанты пролезли через местность, закрытую аномалиями и считавшуюся непроходимой. Значит, у них как минимум была свежая карта аномалий. Их водитель оказался одетым в штатную форму отдела перевозок и точно знал, где стоит единственный под завязку налитый этой сраной нефтью бензовоз. Он просто взял на таран ворота и ушел. И это происходит именно тогда, когда система автоматической блокировки ворот, 6 стальных колонн диаметром в обхват, находится на ремонте и отключена. Никогда не поверю, что они об этом не знали. И 20-тонный нефтевоз бесследно исчезает посреди единственной дороги. А само нападение происходит как раз в то самое время, когда спецотряд попал в конкретную задницу в желтой зоне, а все, кто мог бы оперативно прибыть к нефтенакопителю, ползают все по той же желтой зоне, пытаясь отряд оттуда вытащить. И заметь, вы оказались блокированы в тех развалинах, потому что вам в тыл совершенно неожиданно опять ударили какие-то бандиты». Я уже молчу о том, что двое, пролезшие через трубу, знали, что вся сигнализация в ней давно погорела, и труба закрывается на дерьмовую решетку, к которой прилеплен примитивный датчик на размыкание. Слышал, что эксперт сказал? Решетку вместе с датчиком обработали жидким азотом и просто выломали без особых проблем. Значит, они точно знали, что решетка — фигня, ее можно пройти вот так, запросто. И азот с собой захватили специально для этих целей. Все это сильно смахивает на операцию, подготовленную профессионалом, который имеет доступ к внутренней документации РАО не ниже уровня «совершенно секретно» и лично бывал или бывает на территории нефтенакопителя. Обычные туповатые зэки никогда не смогут организовать такое нападение. У нас каждая пара нефтевозов ходит отсюда до Ухты в сопровождении чуть ли не танковой колонны и вертушек. А тут приходят какие-то простые уголовники и мимоходом прибирают к рукам 20 тонн типа X. «Еще один крот в руководстве», — негромко предположил собеседник медведя. «Думаешь, это все те же, кто организовал в желтой нелегальную лабу?» «Думаю, да», — скривился здоровяк. «Уж больно все гладко у них получается, что лабу отпрятать от нас, что нефтевоз увести прямо из-под носа». «А может, ты и прав», — согласился боец. «А чего удивляться? Вон в интернете любой желающий может прочесть мнение экспертов. Если бы наша нефть оказалась выставлена на рынок, то баррель стоил бы 8 000 баксов. Значит, литр стоит, ну, грубо, баксов 50. Я не знаю, как они там переводят свои баррели в тонны, но приблизительно эти болваны из охраны нефтенакопителя просвистели $1 000 000, а то и побольше. А если представить, сколько за тип X сдадут, допустим, желающие ее исследовать, то можно и вовсе озолотиться. Хоть по стаканчику весь нефтевоз продавать всем желающим. Эти бандюки знали, на что шли. Ради такого куша много кто готов рискнуть. Видимо, кто-то из РАО в теме». «Вот и я о том же», — буркнул медведь. Оба бойца замолчали И Березов подумал, что медведь точно прав в одном. Это было непростое нападение, но профессионально подготовленная операция, продуманная до мелочей. И готовили ее не один день, а бандиты лишь исполняли чей-то план. Что ж, теперь отделу расследования и дознания придется несладко. Дело наверняка возьмет на контроль лично вице-премьер. Иван почувствовал, как дает о себе знать накопившаяся усталость. Слишком много событий для человека, получившего об ареале слишком мало информации. Даже после всего произошедшего ему было непривычно видеть проносящееся внизу лето посреди зимы. Сейчас бы избавиться от порядком осточертевшей мембраны, добраться до своей кровати в общежитии и завалиться спать. Динамики зашипели, и пилот объявил готовность к рывку через шаг выброса. Бойцы привычно взялись за поручни, поправляя оружие, и спустя несколько секунд вертолет начал набирать ускорение. По-настоящему спокойно Иван вздохнул лишь тогда, когда в мутном от красной пыли стекле вертолетного блистера замелькали покрытые снегом ельники пояса отчуждения.